Глава 14. Потертый город. Когда я не знаю, что делать, то поступаю одинаково, не делаю ничего, просто брожу по городу и жду, когда подсказка сама подвернется мне на глаза. Чаще всего день проходит не зря. В городе много разных надписей, кроме названий улиц и разного рода магазинов. Можно сказать, город просто кишит текстовыми подсказками. Главное – идти себе не спеша и обдумывать свою проблему. А потом поднимешь глаза, а на стене прокрастинации называется состояние, когда человек занимается чем угодно, только не тем, что в данный момент необходимо сделать. Я не вру. Это на листе бумаги было написано от руки и приклеено на стене дома. Если подсказка не находится, гуляю ночью. Но ночью можно найти много чего, кроме подсказки. Например, неприятности на жопу. Поэтому лучше всего прояснение в мыслях искать именно днем. Знаете, за что я так люблю свой город? В Питере никогда не чувствуешь себя одинокой, даже если у тебя нет друзей. Есть ты и город. И это уже не так мало. На Малой Садовой улице меня ждала первая подсказка. Первый всплеск озарения пропал даром, но внутри что-то ёкнуло, когда я простоял несколько минут, наблюдая за двумя девчонками, которые старались раскрутить каменный шар. Это и шар, и фонтан одновременно, то есть шар в воде. Ладно, не буду пытаться понять, как он устроен, все равно не пойму. Но это и не важно. Девчонки громко смеялись, и шар медленно вращался под их ладонями. Я тоже захотела попробовать, но постеснялась. Такие дела лучше вытворять, когда не одна, а в компании. Мимо пронесся живчик в костюме и с лентой. Судя по всему, свидетель на свадьбе. Невеста с женихом, важно, делая вид, что им фиолетово всеобщее внимание, направились кидать монетки на карниз. Вроде бы на карнизе обитал памятник коту. Не связав каменный шар и метание монеток, я уже насторожилась. Какая-то дельная мысль пыталась достучаться до моего подсознания, но ей что-то мешало. Стайка детей оккупировала памятник фотографу с бульдогом. Дети поштучно фоткались, делая многозначительные лица. «Упс, это все неспроста», — подумала я. Мелкий, отфотографированный мальчик пораженно задрал голову, рассматривая что-то одному ему интересное. «А в чем смысл фоткаться именно у этого памятника?» — спросила я ребенка, кивая на железного дядьку с бульдогом. «Мне показалось, что раз подсказка не может пробиться в мой ум, стоит получить ее более очевидным методом. Мальчик явно знал больше и вполне мог меня просветить». «Ну ты даешь, про это все знают. Он явно хотел прибавить даже туристы, но передумал. Слушай сюда. Нужно загадать желание и зацепиться с фотографом мизинцами, чтобы оно исполнилось. Можно сделать проще, взять его под правую руку. Или еще проще, надо загадать желание, а тебя в этот момент на фотик снимают. И все непременно сбудется. Я три способа попробовал, поскорее бы мои желания сбылись». «Офигеть! В смысле, спасибо!» Поблагодарив знатока города, я поняла, что именно мне нужно. От постоянных прикосновений памятник фотографу местами заметно отполировался. Это как Шемякинский Петр I, у него коленки как зеркало, что сразу выдает количество больных ногами горожан. Климат у нас к артриту располагает. В общем, у меня было желание, а в городе для его исполнения понаставили кучу разных чудесных памятников. Конечно, умнее всего было бы поехать в Кронштадт, где его исполнение желаний, но времени не было. Оставалось набросать список и двинуться по местам потертостей. Я остановила свой выбор на Дворцовой площади по причине близости. Идти совсем недалеко. Пока идешь, можно подумать, например, о том, почему иногда площадь кажется просторной, а иногда нет. Каждый раз удивляюсь. Короче, приперлась я к Александрийскому столпу и засомневалась. Смутил меня ангел с крестом, тот, что со столпа на нас медитирует. В голове крутилась какая-то легенда про ангела с мечом и трубой. И хоть убей, не могла я вспомнить, какой из ангелов призван отгонять нечистую силу. Вроде как у этого ни меча, ни трубы нет, только крест и змея под ногами. Ладно. Будут думать о желании и нарезать круги по площади. А в каком направлении двигаться-то? Пришлось позвонить Гоше. Он знаток мистической стороны города и верит в приметы, касаемо исполнения желаний. «Ты где сейчас стоишь?» – взволновался Гоша. «Прямо перед столпом. Желание уже загадала, а дальше не знаю, что делать». Оказывается, Гоша был поблизости, и у него тоже возникло желание. Мне показалось, что она исполнилась, когда он видел меня. У него вид такой был, будто он неделю ждал моего звонка, и вот я перед ним. Я его издали заметила. Идет быстрым шагом, полы плаща развиваются, как знамена. Но как только меня заметил, сбавил скорость и пошел медленным прогулочным шагом. Типа он и не торопился вовсе. Я сразу подумала, Гоша репетирует приветственную речь. Он любит меня удивлять. Так и есть. Вместо приветствия он выдал цитату, спертую из чьего-то блога. Гоша так часто делает. Понравится ему чужое высказывание, он его заучит и потом дарит радость каждому встречному. На Дворцовой площади московские геи-активисты провели акцию за равноправие ЛГБТ. Акция прошла успешно. Участники реализовали свои равные права получить от ментов по морде и оказаться в обезьяннике. По всей вероятности, от меня ожидали громкого заливистого смеха, но, во-первых, я нифига не поняла, во-вторых, я не знала, что такое ЛГБТ, а в-третьих, на кой черт мне сдались гей-активисты? Они все время стремятся гей-парад у нас провести, а я так думаю, неправильно это, по многим причинам, но самое главное, на мой взгляд, в том, что в России слово «парад» уж очень однозначно воспринимают. Парад – это шествие победителей, я и сама так думаю. «Так какой нафиг гей-парад?» Гоша, склонив голову на бок, как задумчивая ворона, терпеливо ожидал моей реакции. На секунду мне показалось, что он еще чего-то ожидал, быть может, нежного взгляда или трепетного поцелуя. Поняв, что в романтическое свидание встреч не превратится, Гоша снова стал, как раньше, высокомерной статуей, снизошедшей до разговора. «Ты вроде как собрался мне помочь?» Попытка направить Гошины мысли в нужное русло оказалась успешной. С третьего раза, когда он понял, что я позвала его и действительно по делу. «Значит, у тебя есть желание мистического характера, и ты просишь у города помощи», — уточнил Гоша. «Ну да, не в церковь же мне идти. В самом деле, логично. Я так понимаю, мне лучше не спрашивать про что желание. Ну и правильно, если кому скажешь, оно не исполнится. Начнем с того, что мы видим». «Вот столб. Бери меня под руку и потопали. По часовой стрелке. Запомнила?» «Запомнить-то я запомнила, но мне подумалось, что для ангела мы бродим по часовой стрелке, а если смотреть снизу, то вроде как неправильно». Запутавшись напрочь о теории относительности, я покрепче взяла за Гошину руку. «У памятников есть разные запчасти для исполнения желаний». Важно, сообщил Гоша. Незамедлительно, вообразив эти самые запчасти, я непривычно хихикнула. «Фу, я не про это. Как только закончим здесь, пойдем к атлантам. У них магическим считаются большие пальцы на ногах». «Да я уж поняла. Как глянешь на памятник, сразу видно, что нужно тереть. Не перебивай. Я этого не люблю. Значит, большие пальцы ног атлантов труд молодожены. Чтобы брак был удачным, а дети красивыми и здоровыми. Алгоритм действия таков. Думаешь о желаемом и трожь. Отвлекаться от нужной мысли никак нельзя. Поняла? А мне показалось, что пальцы не только молодожены натирают. Правильно. Давно замечено, что пальцы атлантов помогают в решении любых проблем. Но если кто их тер при тебе, он дурак и невежина. Потому как при зрителях этого делать никак нельзя. Проблема, огорчилась я. Сейчас подкрасться к ногам великанов без свидетелей было сложновато. Народ так и сновал туда-сюда. Ладно, к пальцам мы не пойдем, но для наших целей вполне сгодится нос доброй собаки Гаврюши. Очень популярное животное. Хотя, ее слишком облюбовали студенты и безработные. Нет, Гаврюша нам не подходит. До сессии мне далеко, а работа нам пока без надобности. Я немного горчилась. Тереть собачий нос гораздо приятнее, чем огромный палец. «Так что у нас еще имеется?» «Чижик-пыжик», — обрадовался я. «Сам ты чижик», — улыбнулся Гоша. «В него монетки бросают, чтоб в Питер снова вернуться». «Ну да, а потом их кто-то пронырливает, собирает». «Точно, и у зайца то же самое. Ну, я про памятник зайцу, который спасся от наводнения». Мы заканчивали второй круг. Гоша молчал, явно ловя взгляды прохожих. Ему, как всегда, было интересно, как мы смотримся со стороны. Для него мнение окружающих очень важно. А я шла и думала, чего именно хочу. Я хочу, а это крайне важно понять, чего именно хочется. Так вот, я хочу, чтобы у меня появился шанс стать настоящей ведьмой. Шанс? Неправильно. Я хочу стать настоящей ведьмой. Что такое настоящее? Так, я хочу стать ведьмой. Опять что-то не то. Слово «стать» вдруг показалось многозначным, глупым и противным. Но другого на ум не приходило. Тогда я решила, что идея со звонком Богу тоже неплоха. Дьяволу звонить мне что-то не хотелось. А потом мы пойдем на университетскую набережную. Вклинился в мои мысли Гоша. Дворцовая и набережная чуть ли не самые магические места. Насколько я в курсе, на набережной магия темновата. Там сфинксы и грифоны. У грифонов труд разные места и по разным причинам. Лапа приносит счастье в дом, крыло для карьерного роста. Гладить голову сложнее, там хитрость есть. Голову гладишь, а сам смотри в очи сфинксу напротив, тогда сбудется любое желание. Говорят, что черные маги вытерли на голове грифона приличную плешь. Есть еще один вариант для исполнения любых желаний. Надо сунуть грифону руку в пасть и взяться за его зуб. Прикольное ощущение, так и кажется, что пасть сейчас захлопнется и отхватит тебе руку. А для тех, на ком венец безбрачия, внезапно сообщил Гоша, есть проверенный вариант. Надо только на стрелке Васильевского острова найти рожи гранитных львов и поцеловать зверя прямо в морду. Буквально через неделю встретишь будущего супруга. Гоша, ну ты даешь, неужели ты собрался целоваться со львами? Нет, не молчи, признавайся, собрался ведь, да? Ничего я не собрался. Отбивался Гоша. «Это если 10 лет в одиночестве страдаешь. Мне-то 10 лет сколько. Я не старый совсем. И вообще, отстань от меня по-хорошему». «Ты злишься. Значит, я права. Отстань. Лучше скажи мне, что ты знаешь про собор Петра и Павла?» «У него тоже неплохая репутация в смысле выполнения желаний. Там так делают. Надо встать под шпилем на медный пятачок, но лицом на восток. Тогда через тебя пройдет сильнейший энергетический луч». Тут меня сомнения одолели. Наверное, в соборе моя просьба будет неуместной. Про собор еще говорят, что если у тебя кошмарная неизлечимая депрессия, достаточно 3 раза обойти вокруг него, не заходя внутрь. А если нужно сдать экзамен, то потрогай могилу Павла I. Он и в бизнесе помогает. Хотя на кой фиг Павлу кому-то в дела помогать? Он и себе-то помочь не сумел. Другое дело в экзаменах. Тут не поспоришь. Многие трогали и сдали. 3-й круг был благополучно завершен. Ну вот, теперь наверняка сбудется. Гоша мечтательно посмотрел на ангела. Дурак ты, Гоша. Мы же должны были молча ходить и постоянно про желание думать, а сами проболтали все время. Почти все 3 круга бла-бла-бла, расстроилась я. С тобой так всегда, рассердился Гоша. Не могла раньше сказать. А я только сейчас вспомнила. Ладно, пошли к сфинксам. Они 100% помогут. Как несложно догадаться, до сфинксов мы дошли не вовремя. Солнце бледное и еле заметное сквозь облачную пелену уже клонилось к закату. Пока мы по очереди натирали грифонов, начало смеркаться. Ухватив грифоний зуб, я боязливо всматривалась в странное лицо сфинкса. Кто их не видел, меня не поймет. От каменного изваяния веяло мистической опасностью. Улыбка, как у Джоконды. Минут назад была почти милая, а теперь зловещая. Помня промах на Дворцовой, я как молитву повторяла свое желание. 20 раз не меньше. Да, я хочу стать ведьмой. Да, я хочу, чтобы в моей жизни появилась магия. Да, я хочу научиться изменять мир. Да, я хочу получить силу. Да, я хочу, чтобы бабка решила учить меня колдовству. Да, я хочу узнать, существует ли этот телефонный номер. Если он существует, хоть разок по нему позвонить. Когда... Все «да, я хочу» закончились, лицо сфинкса не выражало ничего, кроме кровожадной радости. Гоша оттащил меня от грифона и повел покушать. Я согласилась, но никак не могла совладать с желанием вцепиться зубами ему в тощее горло. Дикость-то какая! Потом мне захотелось выкинуть в реку велосипедиста, или разбить витрину, или заорать на весь город. Подлый сфинкс устроил во мне пустую тишину, которую было просто необходимо разрушить. На ступенях спуска к Неве 2 гея занимались сексом. Как бы так повежливее сказать. В общем, один обслуживал другого. За парапетом веселые мальчишки фоткали это дело и ржали, как идиоты. «Нечего здесь смотреть», — сердито обругал меня Гоша. Я послушалась, но немного расстроилась. «А где мне на это смотреть?» Настроение и так психопатическое, а тут народ размножается, тьфу, совокупляется. Романтичные такие на фоне вечной Невы и прекрасного города. «Надеюсь, это никак не связано с нашими загаданными желаниями?» — из вредности спросил я у Гоши. «Нет, эта тема не моя», — с сомнением в голосе ответил он. «Главное, ты запомни сегодняшнее число и свое желание. Когда сбудется, скажешь, а то». Гоша подождал, когда я тоже попрошу его сообщить об исполнении желания. Не дождался и, тяжело вздохнув, повел меня к метро. Совет. Если вам требуется вызнать ответ на вопрос, нужно ночью одному пойти и сорвать 7 листьев с деревьев разных пород. Эти листья следует положить под подушку и, пока не уснешь, повторять свой вопрос. Ночью проснится сон, в котором и будет правильный для вас ответ. Дважды одни и те же листья не работают. Если на дворе зима, придется добыть 7 листьев с комнатных цветов.